и Карен с трудом удалось убедить охранников, чтобы те не сдавали ее в полицейский участок. А вслед за этим, не на шутку напуганный произошедшим, женщин вызвал к себе сам ректор университета и пообещал обеспечить им надежную охрану. Желая подстраховаться на случай новых попыток украсть хрустальную звезду, Карен поместил ее в свой банковский сейф. Нельзя было недооценивать опасности. Даже сейчас, когда она поднималась по ступеням университета, ее сопровождал охранник в форме. По крайней мере, думала она, ректор доказал, что он человек слова. Когда они дошли до лаборатории Миюки, Карен постучала в дверь и назвала себя. Щелкнул замок, и дверь чуть-чуть приоткрылась. — Вы в порядке, доктор? — спросил охранник по-японски. Убедившись в том, что это свои, Миюки кивнула и распахнула дверь, позволяя Карен войти. — Здесь мы будем в полной безопасности, — проговорила Карен на скверном японском. — Мы запрем дверь, а перед уходом позвоним вам. Охранник кивнул и ушел. Карен закрыла дверь, а Миюки снова запела ее. Вздохнув, Карен взяла подругу за руку. — Не бойся, — сказала она. — Нам ничто не угрожает. Эти типы не вернутся. Особенно теперь, когда здесь полным-полно охраны. Но... Карен сжала руку Миюки. Она вспомнила, как спокоен был предводитель нападавших, как он выбил винтовку из рук своего товарища, не позволив тому выстрелить. — Я думаю, они не хотели причинить нам вред, — сказала она. — Им был нужен только артефакт. — Да, и они намерены заполучить его любой ценой, а любого, кто встанет у них на пути, готовы прикончить. — Не беспокойся, — продолжала успокаивать подругу Карен. И чтобы заполучить звезду, им придется взять штурмом банк Токио. Я все равно боюсь, — надула губки Миюки. Но ее лицо тут же просветлело. Она указала на чистые халаты. — Одевайся и пошли. Габриэль нашел кое-что интересное. — Правда? Это связано с языком? — Да, он закончил формирование базы данных языка, добавив в нее иероглифы с артефактов острова Пасхи. Карен торопливо облачилась в чистый халат и застегнула его. — Как ты думаешь, у него уже достаточно информации, чтобы перевести надписи? — спросила она. — Об этом пока говорить рано. Габриэль продолжает работать. Уже на ходу Карен надела бумажную шапочку и заправила под нее волосы. — Но ты полагаешь, он сможет это сделать? Миюки пожала плечами и открыла электронным ключом дверь в главное помещение лаборатории. Стеклянная дверь с шипением, выдохнув сжатый воздух, открылась. — Ты не о том спрашиваешь, — проговорила Миюки. Миюки отличалась типичной японской серьезностью и редко позволяла себе игривость во всем, что касалось работы. Поэтому лукавые нотки, прозвучавшие в ее голосе сейчас, заинтриговали Карен. — О чем я должна спрашивать? — попыталась она разговорить подругу. — Сейчас сама увидишь. — Загадочно ответила Миюки. Карен от нетерпения разве что не подпрыгивала. — Ну что же это, что? Они подошли к полукруглому компьютерному столу. — Габриэль, выведи, пожалуйста, на монитор номер один изображение 2Б. — Сию минуту. Доброе утро, доктор Грейс. — Доброе утро, Габриэль. Карен уж не ощущала неловкости, разговаривая с своим бестелесным коллегой. Женщины сели. На мониторе перед собой Карен увидела стремительно текущий поток информации. Цифры и символы меняли друг друга с такой сумасшедшей скоростью, что почти сливались в одну мутную полосу. И все же Карен сумела выхватить взглядом из этого потока несколько невиданных ею раньше значков. Через несколько секунд в центре монитора высветились 5 иероглифов. Карен это ничуть не впечатлило. «И на что я смотрю, если не секрет?» — спросила она. — Габриэль, ты можешь перевести эти знаки? — Нет, доктор Грейс. При имеющемся объеме информации перевод текста продолжает оставаться невозможным. Карен не могла скрыть разочарование. — Тебе удалось найти какие-нибудь другие образцы языка ронго-ронго? — Я нашел их все, доктор Грейс. Брови Карен взлетели на лоб. — Все 25? Так быстро? — Да, я исследовал 413 сайтов, чтобы обнаружить любые известные образцы этого языка. К сожалению, на 3 артефактах оказались идентичные письмена, а на одном и вовсе единственный иероглиф. Объем информации оставался недостаточным.